На молитве. Многое непостижимое уму испытывалось мною. Однажды я записал: «Отныне для меня нет дороже слов, как Отец, Сын и Святой Дух». И тогда при произнесении их я заливался сладкими слезами или совсем прекращал молитву, не мог. Сил не хватало говорить. Так же и при словах «Бог» и рече «Бог», «Христос», «Богородица». И при чтении Евангелия иногда. Между прочим, я поэтому и любил накануне Рождества Христова, Богоявления, Пасхи, служить в домовой церкви один. Это повторялось почти каждый год. И при всем этом я искренне вижу себя, как и есть, грешником, да и от сознания грехов тоже плачу. И это я знаю не от меня, не от ума, а от благодати, от Бога. Это для меня такой же факт, как я вижу эту книгу.